Эмили. Джейк паркуется перед домом моей матери. Мы сидим в машине, потому что я не хочу, чтобы он сразу уезжал. И ему кажется, так тоже комфортнее. Джейк ехал как старый дед, медленно и стиснув руки на руле. Но мы добрались, и это главное. Еще раз спасибо, правда. Рад помочь. А еще счастлив, что смог увидеть твоего отца и его новую девушку. Это что-то. Не то слово. Не хочешь рассказать, как прошел вечер? Я вздыхаю, прокручивая в голове последние события. А потом, так как это Джейк, я ему все выкладываю. Говорю, что пришла туда хорошо провести вечер, что собиралась поумерить свои притязания. Мое признание вызывает у Джейка смех. «Может, тебе и пить стоило поумереннее?» Мне тоже становится смешно. Внезапно я расслабляюсь. Размышляю над своим поведением и должна признать, что и правда держалась напряженно. Просто ничего не могла с собой поделать. Не могла притворяться, будто мне весело с отцом и Фанни. Они то и дело обменивались влюбленными взглядами. Фанни приводила меня в бешенство своей наивностью. А папа обхаживал ее, словно какую-то богиню. Я вспомнила, каким он был в моем детстве. На трибунах во время моих соревнований по гимнастике. Или на кухне, когда отец учил меня готовить ризотто. Или даже за столом, где он помогал мне с домашкой. Несмотря на то, что мама учительница, моим образованием занимался отец. Под конец дня у него оставалось на это больше сил. Я никогда не чувствовала, что достала его вопросами. Мое любопытство папа удовлетворял знаниями, которые казались тогда безграничными. Мне не хватает этого его терпения, его присутствия. Думаю, я завидую, что теперь он предлагает их другой. Ненавижу ее. Ворчливо признаюсь я. Она почти моего возраста, это нелепо. Джейк ничего не говорит. Я продолжаю. Отцу приходится все ей объяснять, потому что она ничего не знает. Ничего. Я не понимаю, как ему может такое нравиться. Это как заиметь еще одну дочь. Ну да, моя мама учительница. У нее был жизненный опыт. Ему не приходилось ее воспитывать. Дослушав мою тираду, Джейк спрашивает. Думаешь, было бы легче, окажись Фанни постарше? Что тебя больше задевает? Что она молоденькая, смазливая и менее образована, или то, что он просто влюблен в кого-то еще? Я хочу сказать «да», меня смущает именно возраст. Только вопрос не отпускает, коварно просачивается в мозг и охлаждает мой пыл. Все гораздо сложнее. Я вздыхаю. Думаю, мне кажется это лицемерным с ее стороны. В каком смысле? Вспоминаю еще одну сцену из детства. Мне около 8 лет. Я в слезах пришла домой из школы, потому что кто-то снова смеялся над моими рыжими волосами. Папа поставил передо мной тарелку мороженого, вытер слезы с моего раскрасневшегося лица и сказал, что жизнь — это гораздо больше, чем просто цвет волос. Что эти глупые оскорбления ничего не значат. Что я действительно красивая. Но даже не это главное, а то, какая я есть, что отличает меня от других. Я была тем еще ребенком, начинаю я. Могу себе представить. Шлю ему кривую улыбку. Ну да, у меня была необычная внешность. Слишком рыжие волосы, слишком большие глаза, слишком полный рот. Какие-то чрезмерные черты для детского личика. С возрастом этот контраст сгладился. Очевидно. Сейчас я не комплексую ни сама по себе, ни из-за сравнений с другими, хотя внешность свою приняла далеко не сразу. А поверить в себя помог именно отец, который постоянно твердил, важнее всего то, что у меня в голове. А, понимаю. Ну и вот, когда я вижу его с Фанни, то у меня складывается впечатление, что он либо врал мне тогда, либо врет себе сейчас. Потому что на голове у его нынешней куда больше, чем в. Джейк медленно кивает, глядя куда-то вдаль. В глубине души ты ненавидишь не ее. Не она тебя задевает. Нет. Просто легче ненавидеть ее, чем отца. Я этого не понимала. Так и есть. Безумно легко ненавидеть Фанни, потому что она молодая, красивая и немного тупая, и меня ничего с ней не связывает. А вот отца ненавидеть труднее, если прежде так сильно его любила. Ты имеешь право винить его. Ты же знаешь, да? Впервые кто-то сказал мне это так прямо. Все вечно подталкивали меня воссоединиться с отцом. И мама, и Джастин. Знаю. Но все равно приятно слышать. Как по мне, думаю, прежде чем кого-то прощать, сперва надо позволить себе прожить свой гнев. Сама поймешь, когда будешь готова двигаться дальше. Это как щелкать пальцами. Если приложишь слишком много сил, можно и кости переломать. Его метафора вызывает у меня улыбку. А если я никогда его не прощу? Очень удивлюсь, если так. Почему? Ты ведь так сильно реагируешь именно потому, что любишь отца. Будь тебе все равно, ничего бы не испытывала. Сейчас тебя мучает разочарование. Потом на смену ему придет что-то еще, возможно, грусть. Затем ты начнешь скучать по отцу. Думаю, именно тоска и дарит нам возможность простить. Я даже присвистываю. Боже, Джек, да ты настоящий философ. Еще бы им не стать, когда потратил кучу денег на психотерапевта. Он смеется, проводя рукой по волосам. Нет, правда, с тех пор, как я стал ходить на сеансы Кристин, начал работать над собой, думаю, я стал лучше понимать свои чувства. И с тех пор, как могу говорить о них с тобой. Одновременно приходится учиться слушать. Мне нравится, каким я становлюсь. Спасибо. Вряд ли тебе стоит благодарить меня именно сегодня вечером. Полагаю, благодарить надо всякий раз, как чувствуешь в этом потребность. Джейк поворачивает голову, и в его глазах вновь сияет эта искорка. Ужасно хочется его поцеловать. Мне жарко. В этом небольшом салоне будто собралось тепло тысячи летних месяцев. И, конечно, именно в этот момент выходит мама. Узнать, почему я до сих пор сижу в машине. Джейк улыбается и машет ей. После секундного замешательства мама отвечает. У нее такой же обалдевший вид, как у Фанни. Чертовски иронично. Я прячу улыбку и открываю дверь. Джейк тоже выходит. Спасибо, Джейк. Он отдает мне ключи и, кажется, чуть дольше необходимого задерживает ладонь. Обращайся в любое время, Эмили. Серьезно.